Я поцеловал руку командующему флотом в синей шубке и обещал как-нибудь зайти. Непременно, непременно приходите. Адмиралтейство — главный. Женщина всегда женщина. Лариса Рейснер, говоря, что она Комарси, немного прихвастнула. Комарси был, собственно, ее муж, мичман Раскольников. Сама же Рейснер носила всего лишь звание заместительницы комиссара по морским делам, замком по морде. Тоже ничего себе чин, по-буржуазному вроде товарищ министра.